100 нескучных историй. Сердечная история. Владимир Андреевич Алмазов – врач с мировым именем, академик, на счету которого сотни научных трудов в области кардиологии. В 1978 году он стал главным кардиологом Ленинграда. Был награжден медалью за выдающиеся достижения в медицине 20-го столетия. Будучи уже пожилым человеком, Владимир Андреевич продолжал активно трудиться, преподавать. В своем рабочем кабинете на столе он держал банку с заспиртованным сердцем, бережно храня ее на протяжении нескольких лет. Студенты, обучавшиеся у великого кардиолога, знали историю, связанную с этим сердцем. Профессор сам любил ее им рассказывать. А началась эта история еще в начале 50-х годов, когда после окончания мединститута Алмазов проходил интернатуру в одной из больниц Ленинграда. Он, тогда еще начинающий врач, помогал опытным кардиологам осматривать пациентов и набирался практики. Однажды в клинику поступила молоденькая и очень красивая девушка. Увы, ее диагноз, подострый септический эндокардит, почти не оставлял ей шансов выздороветь. Это страшное инфекционное заболевание и в наше время дает большой процент смертности, а тогда пациентку и вовсе считали безнадежной. Не описать словами, как молодому интерну Алмазову было жаль эту худенькую, угасающую на глазах девушку, потерявшую аппетит и изнуренную высокой температурой. При этом какая-то невероятная сила тянула Владимира к ней. Он стал все чаще посещать пациентку и вовсе не из чувства жалости. Молодой человек полюбил ее, хотя и сам пока до конца этого не понимал. Для практически обреченной больной ежедневные визиты доброго и внимательного интерна стали лучиком света. Она с нетерпением ждала его прихода. Владимир появлялся, и ей становилось легче. Молодой врач приносил ей цветы, говорил ласковые и ободряющие слова. Постепенно Алмазов осознал, что просто не может жить без этой девушки. Да и она не осталась равнодушной к ухаживаниям парня. Она тоже полюбила и стала выздоравливать. Постепенно безнадежно больная смогла победить инфекцию. Конечно, этому способствовала не только любовь молодого интерна. Немалую роль в выздоровлении девушки сыграл новый антибиотик, плюс специально разработанное лечение, которое ленинградские кардиологи решились опробовать на пациентке. Однако любой медик подтвердит, что любовь и искренняя забота врача, обращенная к пациенту, творят не меньшие чудеса, чем самые эффективные лекарства. Когда пациентка окончательно поправилась и выписалась из больницы, Алмазов сделал ей предложение. Девушка ответила согласием, и пара поженилась. Их счастливый брак продлился почти 30 лет. У супругов родились 2 детей. На 25-летие свадьбы Алмазовы пригласили тех самых врачей, которые когда-то лечили безнадежную молодую пациентку. Жена Алмазова умерла раньше него. Перед смертью она завещала свое сердце первому мединституту, кафедру в котором возглавлял главный человек в ее жизни, любимый муж. Это-то сердце и хранил профессор как память о любви, которая сильна победить даже смерть. Владимир Андреевич часто повторял изречение академика Виноградова: «Сердце можно лечить только сердцем». На могильном памятнике Алмазова вы можете увидеть эти же самые слова. Если человек своей любовью может преобразить другого человека, поднять его, воодушевить, придать ему сил, да что там, буквально оживить, то тем более Божья любовь способна на все это и на гораздо большее. Божья любовь, когда мы открываемся навстречу ей, воскрешает нас к новой жизни, окрыляет, наполняет радостью, преображает наши души, вдохновляет на благие перемены, исцеляет нас от проказа греха, освобождает из дьявольского плена, наделяет духовной силой побеждать соблазны, преодолевать трудности. Наши больные, оскверненные пороками и отягощенные виной сердца, по-настоящему исцелить сможет лишь Божье любящее сердце.